Глава 12. Знакомцем Гринельва оказался один из лучших городских алхимиков, Бруни Вардисон. В его дом нас впустила смуглая служанка, которая, судя по всему, была рабыней, однако определенно являлась не только красивой, но и ухоженной девушкой, разодетой на зависть многим свободным людям. Впрочем, алхимики-товарищи не бедные, многое могут себе позволить. Да кучи, они еще и считаются людьми немного не от мира сего. Может, мужик решил не заморачиваться со свадьбой, а взять наложницу, которая будет всю жизнь смотреть ему в рот и не попрекать тем, что работу он любит больше, чем ее, заодно следя, чтобы увлекающийся исследователь не забывал есть и спать. Впрочем, не мое дело. Просто молодой организм на красивую девку резко среагировал, и мысли стали накручиваться вокруг нее. Пустив нас в дом, привратница предложила подождать хозяина в гостиной у камина, куда принесла вина и сыра на закуску. Дом у Бруни был немаленький, 3 каменных этажа, причем с улицы по лестнице приходилось подниматься как раз на 2-й, в помещение для первичного приема гостей. На 1-м и в подвале были склады и погреба, на 3-м – лаборатория, кухня и спальни слуг. 2 последних этажа были из дерева, там находились покои для хозяина, доверенных людей и родичей, а также кабинет с библиотекой, как в итоге удалось выяснить. Сидели мы там добрых 2 часа, пока, наконец, не явился Бруни. Широкоплечий, но немного сгорбленный мужик, возрастом слегка за 50, с коротким ежиком седых волос, пришел к нам, видимо, напрямую из своей зельеварни. Алхимический фартук и перчатки у него отсутствовали, но вот мантия явно была рабочей и видавшей виды. В нескольких местах она изменила свой цвет с темно-зеленого на бледно-оранжевый. Видимо, попадали капли реагентов и растворов, а локти были зашиты неказистыми кожаными заплатками. На нешироком поясе присутствовали несколько ножей для ингредиентов из разных материалов, от банальной стали до белеющей кости, а также небольшая волшебная палочка. Своего рода не боевой концентратор, облегчающий тонкие манипуляции. Он, конечно, хрупкий, да и сам по себе недолговечный, однако не алхимику на подобные вещи жаловаться, нафиг ему копье у рабочего стола. «Ох, мои глаза меня не обманывают, Гринельв, ты никак, наконец, созрел оставить свою глушь и вернуться в столицу!» С энтузиазмом провозгласил Бруни. «Это вряд ли», — усмехнулся мой учитель и подружески обнял старого товарища, похлопав того по спине. «Рад видеть тебя в добром здравии». «Взаимно, старик. Твой ученик?» — повернулся алхимик ко мне. «Да, мастер Бруни», — слегка поклонился я ему, проявляя вежливость. «И как он?» — поинтересовался гостеприимный хозяин у моего наставника. «Талантлив, но самонадеян. В общем, как и мы в молодости», — рассмеялся Гринельв. «Ну не скажи, мы все-таки соизмеряли риски, иначе бы не дожили до своих лет», — не согласился с такой постановкой вопроса Бруни. «Ага, а кто полез в мурлочьи пещеры за икрой на эликсир глубокого дна?» — поддел его Вирдман. «Но ведь выбрались живые!» Хмыкнул тот, дернув щекой, и, видимо, решив перевести тему, крикнул. «Эй, там, тащите вина!» «Так зачем ты здесь?» «Сунуть нос в старые книги. Ну, а если ты немного поднатаскаешь моего подопечного, пока мы у тебя гостим, то будет совсем хорошо», — качнул головой Гринельв. «Я вообще-то еще даже не давал согласия выделить вам комнаты», — хмыкнул Бруни. «Не ломайся, как девка усиновала. Тем более у меня есть кое-какие новые знания, которые наверняка будут тебе интересны. И сердце молодого Вендиго», — объявил мой наставник. «Ах, хель с тобой! В тесноте да не в обиде!» — махнул на это рукой мастер. Едва он договорил, в гостиную вошли 2 девушки. Одна, судя по раскосым глазам, сянька, вторая имела внешность уроженки южных человеческих государств нашего континента. Обе несли по здоровенному подносу, на одном были пузатые бутылки, на 2-м закуски. Мда, алхимик явно не бедствовал и не отказывал себе в общении с красивыми дамами. Может, даже с несколькими за раз. В конце концов, у того, кто может варить магическую виагру, явно не может быть с этим каких-либо трудностей. Что же до девчонок, то можно было, конечно, повозмущаться, рабство все-таки и прочие древние пережитки, только вот тут они не древние, а очень даже актуальные. Пусть девки лучше живут в тепле, сытости да достатке и кувыркаются с импозантным седовласым мужиком, чем будут проданы каким-нибудь оркам или кому похуже. В этом мире слишком много поганых вариантов для молодых и красивых рабынь. До жертвоприношения на окровавленном алтаре включительно. Да, лицемерненькая позиция с моей стороны. Но денег на выкуп на свободу наложниц Бруни у меня все равно нет, а освобождать их силой – смешная идея, обхохочешься. Пока я размышлял над несовершенством мира, старики ударились в воспоминания под винишко, которым начали заливаться. Меня они теребили лишь в самом начале. Гринальф хвастался моими успехами. Алхимик задавал каверзные вопросы. Ответил я не на все, но на многие, что его, кажется, удовлетворило. По крайней мере, меня обозвали не совсем безнадежным. Дальше уже начался пьяный треп, правда, не безинтересный. Все-таки старые знакомцы друг друга регулярно подкалывали, а я мотал информацию на ус. Будет потом что выспрашивать у учителя, сбивая его с панталыки, когда он будет на меня давить. Разойтись спать почтенные мэтры решили только к ночи, изрядно окосев. Правда, не мне об этом говорить, я хоть и старался пить мелкими глотками, цыдя стаканы по минимуму, но тем не менее за несколько часов тоже поднабрался. К комнатам нас провожали все те же девушки под смешки стариков, которые в конце закончились комментарием Бруни. «Сиена, проводи парня до комнаты и помоги ему расслабиться!» Как-то возражать в чужом доме я не стал. Когда мы вошли в спальню, дама азиатской наружности повернулась ко мне и спросила. «Чего именно желает молодой господин?» Подростковые гормоны и выпитое вино активно давили на мой мозг, кровь от которого благополучно отлила гораздо ниже. Так что единственное, на что меня хватило, это ответить. «Очень многого. Вопрос в том, желаешь ли этого ты сама?» «Да, так себе попытка договориться с совестью, но в моем нынешнем состоянии и она была сродни 12 подвигам Геракла». Сиена же слегка улыбнулась, провокационно проведя языком по губам, подошла ко мне, положив свои пальчики на мое мужское достоинство, которое отлично их почувствовала через натянутую ткань штанов, и сказала «Желаю». Вопросов у меня больше не было. Вся одежда быстро оказалась на полу, а мы с девушкой в койке. Подробности той жаркой ночи мне до сих пор приятно вспомнить. Все-таки после целой жизни воздержания это было феерично. Впрочем, и на следующую ночь все повторилось, как и в ночь, что была после нее. Бруни был щедрым и гостеприимным хозяином. Сиена же являлась опытной в восточном искусстве любви дамочкой. Как выяснилось, был в Сяньской империи свой аналог Камасутры. Но хотя ночи были полны блаженства, дни оказались наполнены несколько иными вещами. Бруни оказался учителем деспотичным и карал меня электрошоком со своей волшебной палочки за каждую провинность. Однако учился я быстро и ошибок старался не допускать. Да, алхимия — это не мое, как, впрочем, и химия, которая в прошлой жизни отнюдь не была моим любимым предметом. Однако, как инженер, я умел быть аккуратен, мог четко следовать инструкциям, не отступая ни на шаг. А главное, мне не надо было ни тесать кол на голове, ни колоть на ней орехи, чтобы объяснить, что лабораторная посуда должна быть чиста и стерильна, если в ней хочется провести нужную реакцию. Ни воды, ни пыли, ни посторонних реагентов у меня там не было. Временные зазоры на реакции я неукоснительно соблюдал. Цвета составов запоминал четко, испарял над горелками легкие фракции необходимых веществ, не торопясь и не пытаясь бежать впереди паровоза, который пока что даже не изобрели. Пусть мне, со слов репетитора, никогда не стать великим алхимиком, не постигнуть тонких граней великого искусства и не изобрести новых зелий, но вот создавать составы до продвинутых включительно я неизбежно научусь, если не брошу это дело. Там ведь нужны всего лишь аккуратность и правильная дозировка магической силы. Да, алхимия — это не химия. Кроме чисто физических манипуляций, зельевар работает батарейкой, давая свою магию жидкостям в лабораторных емкостях. И у меня это, благодаря тонким магическим каналам, получалось весьма неплохо. Хотя то же самое и, пожалуй, даже лучше, можно было делать на правильно зачарованных столах с ритуальными узорами. У короткостриженного старика такие тоже были, но меня он к ним благоразумно не пускал, заставляя нарабатывать собственные навыки. Но как бы там ни было, я вполне уверился, что смогу стать неплохим специалистом и, осев где-нибудь в спокойном месте, стричь купоны именно как алхимик. Не сейчас, конечно, а как доживу до старости. Ну а пока я нарабатывал навыки варки различных эликсиров и попехивал гибкую сиену под ее сладкие стоны, Гринольф высиживал геморрой в библиотеке Конунга и параллельно искал корабль до Фростхейма, по вечерам побухивая со старинным товарищем, пока я отмываю лабораторию и всю посуду в ней до стерильного состояния. Продолжалось наше размеренное пребывание в Викре почти 2 недели, однако все имеет дурное свойство заканчиваться. Моему наставнику подвернулся кнор Лейфа Ульриксена, который решил сходить на север за моржовыми клыками. В планах у него значилось разбить лагерь и оперировать оттуда по округе все лето, что нас более чем устраивало. Так что, тепло попрощавшись с Бруни, мы покинули Викру. Гребли на корабле все, исключение было сделано только для Гринельва, как Вирдмана. Я же сел за весло и всецело отдался процессу, изгоняя из головы лишние мысли, упорно пробирающиеся в череп. Старикану было не отказать в проницательности, и когда я сменился с банки, тот у меня негромко поинтересовался. «Чего смурной такой? О девке, что ли, думаешь?» «Не без этого», — хмыкнул я. «И чего надумал?» — приподнял бровь мой наставник. «У Бруни дома только молодые рабыни, всем трем, лет по 25, не больше. Что происходит, когда они стареют?» — спросил я, посмотрев на учителя. «Вот оно чё!» — усмехнулся он. «Поближе к земле они переезжают. У этого любителя пробирок несколько делянок вокруг города, от наполовину затопленной пещеры с аконитовыми водорослями до горного луга с горецветом. Вот они за ними и ухаживают, время от времени отвозя в Викру урожай». «Понятно», — изрядно повеселев, ответил я. «Фирма Bruni Chemicals не перепродает своих сотрудников в борделе, а обеспечивает им карьерный рост от постельных грелок до помощниц алхимика». Эта новость вернула мне пошатнувшееся было душевное равновесие, и дальнейший путь для меня прошел без эксцессов, хотя и довольно однообразно. Половину времени я вращал весло, заодно качая мышцу и смотря на то, как наставник приманивает попутный ветер в парус, а вторую половину дрых, отдыхая. Зато до первичного пункта назначения мы добрались всего за 1,5 недели. Им являлась небольшая бухта, воду в которой плотно покрывала ледяная шуга, а сушу — мокрый снег. В землях Ассанов началось лето, сюда же оно вообще, похоже, практически не приходит. Даже полярный день не в силах изменить ситуацию, а солнце кажется далеким и холодным фонарем. Однако мы тут были по делу, а не для любования пейзажами. Лейф, как Хёдвиг похода, дал нам на путешествие вглубь материка месяц и 20 дней, пообещав в случае нашего опоздания отплыть домой, в лучшем случае оставив горстку припасов из уважения к Годе. Другого бы просто послал, но маги ребята такие, могут и проклясть. А посмертное проклятие волшебника, подыхающего от голода и холода, это дело такое, понимать надо. Мы же с учителем не стали терять время и следующим утром двинулись вперед на лыжах. Идти было тяжело, мокрый снег постоянно пытался к ним липнуть, и его приходилось сбивать, однако без лыж было бы еще хуже. Но цель манила, и мы споро перебирали ногами, остановившись лишь пообедать. Солонина была съедена нами холодной, из горячего в ходу был чай, заваренный в растопленном и вскипяченном магии снеге. Глянув на солнце, я проворчал. Не представляю, как оно столь неудачно сложилось со снежными эльфами. «О той эпохе мало известно, но я рад, что ты нашел время хоть для каких-то из принесенных мной книг», — слегка подколол старик меня. «Ну, вообще-то нашел как раз для всех», — педантично ответил я. «Все-таки не только членам, думаю». «И что тебя тогда так удивляет?» — поинтересовался он. Они построили вполне крепкое государство и обезопасили границы. Все, что я читал, убеждало меня в том, что они были искусными геомантами, которые и вывели лавовые жилы ближе к поверхности. В центре материка было тепло, его окраины были скованы холодом естественным образом. Безопасно можно было прибыть только летом, как мы сейчас. Но каждому кораблю требовался хороший маг, способный провести его через шторма. Встречи холодных и горячих атмосферных масс порождали те почти постоянно. Стал я давать развернутый ответ. Они построили множество городов, были вполне самодостаточны и, насколько я понимаю, жили очень небедно. До сих пор в руинах можно прибарахлиться, если до них добраться. Однако в один момент все рухнуло. Вулканы изверглись, накрыв всю их страну горячим пеплом, а затем наступил лютый холод. Очень немногие выжившие дошли до их единственного портового города, да и там разыгрались новые трагедии. Кораблей было мало, на всех не хватило, с припасами то же самое. В общем, мрак. Как могучая держава могла рухнуть так быстро? И почему они не обратились ни к кому за помощью? Есть же другие эльфы, их кровные родичи. Да и асаны вполне могли бы многих вывести на материк, пусть и не бесплатно. Но рухнула она, скорее всего, не просто так. Четких доказательств нет, однако есть мнение, и не только мое, что у них тут была большая междоусобица. Не только огонь вулканов, лава, пепел и камни разрушили эльфийские города. Кое-кто встречал следы боевых заклятий. Не уверен, что выжившие так отчаянно дрались за целые дома и остатки еды. А что до помощи, эльфов подвела их самоизоляция. Один торговый город на всю страну. Да и в тот почти никого не пускали. Крепкой дружбы ни с кем не водили. Вот и некому стало помочь в час нужды. Вроде как остатки нескольких домов добрались до лесных эльфов, но даже там они оказались не в самой хорошей ситуации. Трудно судить о тамошних внутренних делах, но, похоже, потомки снежных ушастиков навсегда заняли самые низкие позиции у родичей просто за то, что когда-то смотрели на них свысока. В общем, они сделали множество ошибок, которые не стоит повторять. «И мы действуем иначе», — кивнул я. «Да, наши корабли известны во всех портах мира, а в Викре регулярно бывают заморские купцы. У нас есть свои осведомители почти во всех государствах. С некоторыми благородными родами наши кланы связаны общей кровью. Наши воины нередко наемничают, заводя дружеские связи с воинскими сословиями чужих королевств. Кое-где даже есть ослауги, земли, занятые ассонами, на которых действуют наши законы. Войной и миром, железной и золотой ценой, мы добыли себе места под солнцем не только на севере, и даже если он целиком вдруг уйдет под воду, народ ассонов продолжит жить и сможет вновь подняться в полный рост. Ничто не прервет нашу сагу. А теперь хорош рассиживаться, нам этим летом надо вписать в нее пару слов, бездельничая этого не добиться». «Хель пожирает праздных». Глубокомысленно хмыкнул я на это, переваривая спич старика, который меня изрядно загрузил. Но зато объяснил, почему в очень многих портах мира можно встретить небольшие кварталы варваров или хотя бы наемников-северян, некоторые из которых, правда, уже могут быть южанами не в первом поколении.